измучается, пока гроза не пройдет, а там начнутся всякие болезни. То голова болит, то ей дурно делается или с ней жар. И мудрено ли? Лежит под 5 одеялами. Как тут не задохнуться и не разболеться голове? Но добрая была и хорошая женщина. В Ерцове жил долгое время батюшкин двоюродный брат Андрей Васильевич Римский-Корсаков, деверь тетушки Марьи Семенны и брат тетушки Анны Васильевны Кретовой. Добрый старичок, который принял нас по-родственному, и мы у него бывали столько же раз, сколько бывал и он у нас. Потом он все больше сидел дома и с трудом мог выезжать. В Храброви, это 3 версты за Ярцевом, издавна владели оболенские, и в то время там жил старик князь Николай Петрович. Мы ехали в Горушки к Петру Михайловичу Власову и заехали к Оболенскому. Человек лет преклонных, характера непокойного и раздражительного, он был некоторое время с моим мужем в ссоре. Вот из-за чего вышла у них неприятность. Земля иевлевских наших крестьян граничит с его храбровской землей. И случилось как-то, что несколько крестьянских скотин зашло на его землю. Князь велел их схватить и загнать в Храброво и потребовать выкупа. Крестьяне просили отпустить, так князь не согласился. Делать было нечего. Бедные мужики заплатили, и что-то немало. Через несколько дней все княжеское стадо зашло на Иевлевскую землю. Тогда и крестьяне стадо загнали к себе и послали требовать от князя выкупа. Вот и пошла беда. Князь рвет и мечет, выкупа не дает и требует, чтоб его стадо возвратили. Крестьяне не отпускают. Оболенский пишет придерзкое письмо к Дмитрию Александровичу и требует, чтоб он приказал своим мужикам отпустить его скотину. Дмитрий Александрович отвечал, что это не его дело, и что ежели князь брал выкуп с крестьян, то нет причины, чтоб и крестьяне не поступили с ним точно так же. Вышла предлинная история, и несколько лет мой муж с ним и не видался. Не могу назвать князя человеком надменным или заносчивым, а скажу, что он просто был грубый человек, хотевший казаться гордым, да как-то это у него выходило смешно и нескладно. И пока он княжил в Храброви, муж мой очень изредка у него бывал, а я и вовсе не бывала. Когда мы приехали в Горушки, нашли самый радушный прием от почтенного и милого старика Власова Петра Михайловича. «Спасибо вам, матушка моя, Елизавета Петровна, что вы посетили старика, премного меня утешили. Я вместе с батюшкой вашим служил. Он мне хороший всегда был приятель, но зову даже другом. Душевно люблю и уважаю его. И для меня было бы прискорбно, ежели бы дочь хорошего моего друга меня, старика, не навестила. Пожалуйста, сударыня, и вперед меня не забывайте». Он очень нас обласкал, мы у него обедали и возвратились к себе поздно вечером. После того мы у него бывали каждое лето 2 или 3 раза и всегда находили прием самый радушный. Видно, что и старику было приятно наше посещение, и своим ласковым приемом он делал и нам удовольствие. Много значит приветливость в общежитии, как она всегда располагает сердце и к себе привлекает. Впоследствии Горушки купил Обольянинов Петр Хрисанфович. Но это было много лет спустя. В свое время расскажу и о нем. В Селявине тогда жили Фоминсыны, Аграфена Андреевна, Елизавета Андреевна и Анна Андреевна, вышедшая за графа Татищева. У них был брат, Сергей Андреевич, служивший в Петербурге. Настоящая фамилия их не Фоминсыны, а Фоминдины. Их дед или прадед, наверное, не знаю, был лифлянский немец, дворянин, взятый в плен и обрусевший. И потому и фамилию свою переложил он на русский лад. Это были очень милые и добрые соседки, большие рукодельницы и хорошие хозяйки, которые умели и полечивать. Составляли разные мази, примочки и пластыри и гнали из разных трав воды. К ним из околотка приходило много больных, и они им очень помогали простыми средствами.